Глава 11. Рассвет был какой-то нелетний, серый и робкий. Он вползал в щели неохотно, словно ему было стыдно за то, что он должен принести людям в сарае. Я лежал на соломе и ни о чем не думал. Голова была пустая и легкая. Спать не хотелось совсем, да и страшно не было. Я смотрел, как медленно светает, слушал какие-то звуки в просыпающейся деревне и видел спину Сашки, который, не отрываясь, смотрел в широкую щель. Потом, когда стало почти светло, Сашка повернулся и сказал негромко: «Вставайте, нас расстреливать идут, яму выкопали». Сергей Викентьевич и Эйна завозились и сели. Я понял, что они тоже не спали. Всю тот же серый свет обрисовывал их совершенно спокойные лица. Сергей Викентьевич пробормотал: «Побриться бы, а то зарос». Под его ладонью отчетливо зашуршала щетина на подбородке. «Ну что, значит, все. Встали, а то подумают, что мы боимся». Мы поднялись, все четверо. Сергей Викентьевич положил ладони нам на плечи, и я услышал: «Будьте мужчинами». И не понял, о чем он говорит и кому. Дверь открылась. За нею не было ни солнца, ни утра, ничего, кроме тумана, в котором чернели ветки кустов, забор и отвал свежей земли. Совсем рядом, шагах в 10 от сарая, по обе стороны двери стояли с полдюжины карателей в глубоких шлемах с винтовками. Около ямы виднелись еще двое, похоже, местные полицаи. Немец был только один, высокий, худощавый, стройный и улыбающийся. Не тот, который меня допрашивал вчера, но тоже эсэсовец. Под масхалатом виднелись петлицы. «Кто рано встает, тому Бог подает», — сказал он. «Доброе утро, товарищи коммунисты! Прошу на расстрел!» И он сделал изысканный жест рукой. Я вяло подумал, что немец-боксер, очень характерные пальцы, и пошел к двери первым. Один из карателей взял меня за плечи, второй каким-то тросом быстро скрутил запястье за спиной. От обоих пахло сырой формой и табаком. Трос больно врезался в тело, но я ощутил эту боль как нечто очень далекое. Больше всего мне хотелось, чтобы выглянуло солнце. Хоть на секунду. «Ну, пошел!» — сказал немец весело. «С боком!» Трава оказалась обжигающе холодной. Я считал шаги и смотрел на нашивку идущего слева карателя. Черный — наша эстонская земля, синий — наше эстонское море, а белый — снега Сибири, куда вас, козлов, всех сошлют. И ведь сошлют! Исторически доказано. Только я, Борька Шалыгин, сейчас погибну от рук человека, которого для меня, Борьки Шалыгина, и нет, быть не должно. Свежевырытая земля была неожиданно намного теплее травы. Я переступил на нее почти с удовольствием. Она поползла под ногой, я качнулся и почти упал, но один из полицаев, молодой, с какими-то больными глазами, поддержал меня и сказал: «Это, осторожней». Его напарник, невысокий и толстый, с маленькими глазками, заржал и кивнул: «Это верно, а то упадешь, чего шею сломаешь». И замахнулся на меня прикладом: «Змееныш! Хальт!» — крикнул эсэсовец, и полицай испуганно вытянулся в струнку. А на меня обрушился страх, и это было отвратительно. Туман заплясал, закружился, в ушах взревело, рот наполнился вкусом горячего металла, а живот свело мучительной судорогой, и я едва удержался от того, чтобы не наложить штаны. Даже в бою я так не боялся. Очевидно, Сашка заметил это и подставил мне плечо, прошептав: «Ну, держись». «Да я ничего», — с трудом ответил я. Приступ отхлынул, но страх остался. Леденящий страх, замешанный на понимании, что сейчас меня убьют. И уже ничего не изменить, не спастись даже чудом. Нет партизан, которые вот сейчас должны ворваться на околицу под победный автоматный треск. Я покрепче прикусил губу и встал прямо. Какая же теплая и сырая земля! Каратели не спешили строиться. Один из них что-то сказал Эйна, мотнул головой недвусмысленно, мол, отойди в сторону. Эстонец страшно побледнел, глаза сузились, и он отвернулся с такой годливостью, что каратели недобро запереговаривались. Но ропот умолк. От сарая шел офицер. Он шел неспешно, пощелкивал по штанине масхалата прутиком и насвистывал что-то бодрое. Носки сапог блестели от росы, и я смотрел на них как завороженный. Мне казалось, что немец идет медленно-медленно, и я желал, чтобы тот не дошел никогда. Шаги были длинные и тягучие, как кисель. Может, он и правда не дойдет? Не может он дойти, потому что я не могу умереть. Офицер встал перед приговоренными, перед нами. Он по-прежнему улыбался, но в глазах его улыбки не было. Он сделал свой выбор. Подбородок указал на Эйна. Но вы еще можете спасти свою жизнь. Это просто. Кто кричит «Сталин капут», он перестал улыбаться. «Тот живет! Кто не тот, будет мертв! Все просто!» Он бросил прутик через головы стоящих у ямы людей в нее и коротко рассмеялся. «Я сразу его отпускать! Сталин капут!» И он сделал широкий жест рукой. «На все четыре стороны!» Он сделал шаг влево и кивнул Сергею Викентьевичу. «Могли бы и не задавать этот вопрос». Казалось, что Сергей Викентьевич ведет светскую беседу. «Вы же знаете, что я коммунист». «Ты мертв!» Эсэсовец улыбнулся, и я обмер от этих слов. «Вы тоже?» – сказал Сергей Викентьевич. «Просто вы этого еще не поняли». «Мальчики!» — он чуть повернул голову. «Крикните! Я приказываю! Он простит! Вы должны жить! Понимаете? Должны жить! Вы будущее страны!» «Хороший совет!» — эсэсовец шагнул к Сашке. «Ты?» «Гитлер капут!» — сказал Сашка. «Простите, дядя Сережа, но на губу... За нарушение приказа вы меня уже не посадите. Гитлер капут!» Повторил он, снова повернувшись к немцу. «Всем вам капут! Повторить? Ты мертв!» Немец снова улыбнулся и шагнул ко мне. «Ты будешь жив? Или ты есть еще один мертвец?» Я слышал, как свистит в моем собственном горле дыхание, как ветер в трубе. «Я жив! Я дышу! Я хочу жить! Пусть как угодно, но жить! Сталин для меня просто слово! Человек с трубкой и усами, погубивший миллионы своих сограждан, чуть не проигравший эту самую войну!» Я опустил глаза. Ноги были грязные. Помыть бы, ванну бы, лечь в горячую ванну и лежать. И чтобы мама потом позвала: «Ну, скоро ты, за стол пора, остывает все». Откуда-то возникла дикая, но непоколебимая уверенность. Сейчас меня отпустят. Я пойду, просто пойду и вернусь домой. так же странно и необъяснимо, как попал сюда. Мне казалось, что я думал очень долго, страшно долго. И удивительно было, что эсэсовец не торопит. Жить! Я поднял голову, облизнул царапающий язык губы и отчетливо сказал, глядя прямо в глаза немцу: «Обоссышься, тощая жопа!» Сашка засмеялся весело и бесстрашно и подтолкнул меня плечом. Я чуть не упал в яму. «Молоток!» Немец покачал головой и кивнул старшему из полицаев. Тот со злорадной охотой в раскорячку подбежал ближе, сдергивая с плеча винтовку. «Кончать, пан начальник? Это Шисен?» Немец кивнул и, отойдя в сторонку, склонил голову к плечу. Он смотрел почему-то только на меня. И я смотрел на эсэсовца, пока не грохнул выстрел. И Сергей Викентьевич, согнувшись в бок, упал в яму. Его рубашка расцвела алым напротив сердца. Тогда я, не помня себя, крикнул немцу: «В мае 45-го наши возьмут Берлин!» Винтовка, нацеленная в грудь Эйна, дрогнула и опустилась. Полицай с испуганным лицом повернулся к эсэсовцу, и тут же одновременно произошли несколько событий. Молниеносных и путанных, неожиданных даже для меня, хотя я принимал в них самое живое участие. Сашка вдруг присел отчаянным прыжком, взвился в воздух, перемахнул яму и побежал в туман. Он бежал неловко, мешали связанные руки. Полицай с матом рванулся вперед, но я метнулся и всем весом тела сшиб его наземь. Вокруг все кричали, ревел как бык Эйна, меня начали бить ногами, попадая по старым побоям, а потом подняли за волосы. Но Сашки не было видно, и я засмеялся, сам того не ожидая. «Сбежал, гады, сбежал! Сбежал! Беги, Сань, беги!» Полицай замахнулся прикладом, а я плюнул ему в лицо и попал. Меня толкнули на край Кейна, лицо которого было в крови. Эсэсовец, оскалившись широким шагом, приближался, расстегивая рыжую кобуру. «Убьют? Расстреляют? Да пусть!» Брызнуло бледное пламя из нескольких стволов сразу. Эйна толкнул меня за спину, что-то горячо ударило в бедро, и я полетел в сырость, в запах земли, в бездну. Когда я очнулся, то понял, что меня зарыли. Жутко мозжило левое бедро, но это я заметил только в первые секунды, когда пытался определить, что навалилось мне на грудь так, что трудно дышать и почему такая беззвездная тихая ночь. А потом до меня дошло, что я похоронен заживо. Я окостенел, мозг замер, завис, отключился. Мои связанные руки ощущали что-то, и я понял, что это такое. Человеческое лицо, нос, зубы, глаза, пальцы касались их. Эйна. Это мертвый Эйна. «Помогите!» — сказал я, и в рот равнодушно посыпалась земля. Я вытолкнул ее и крикнул: «Помогите!» И опять вытолкнул засыпавшую рот сырую, пахнущую грибами и рекой землю. Но она была вокруг, она лежала надо мной, между мной и воздухом, небом, травой. Ей было все равно, что я жив и дышу. И я понял, что это не просто земля, это могила, моя могила. Тогда я закричал, жутко, отчаянно, протяжно, кашляя и выплевывая землю, завыл и начал с безумной быстротой и целеустремленностью рваться наверх, изгибаясь всем телом. Я греб и отталкивал, отталкивал и греб землю, а она сыпалась и сыпалась, выдавливая своей равнодушно мертвой тяжестью остатки воздуха. Остатки жизни, не отпуская, а обволакивая меня. Потом я увидел свет, водопады света, лавины света, разрывы света и подумал, что умираю. Но не перестал бурить землю, как червяк. Сашка поверил, что убежал только когда ноги больше не смогли нести его. Он рухнул на бегу, на живот с размаху и какое-то время не мог дышать и ничего не понимал от боли. Потом с трудом сел и прислушался. В лесу был только туман и больше ничего. Сашка сидел минут 10, потом упал на спину на связанные руки и сказал со всхлипом: «Жив!» Совсем рядом оказался тихий ручей с темной водой. Дно выстилал коричневый ковер прошлогодних опавших листьев. Сашка напился, потом сунул в воду голову, вытащил ее, помотал, фыркая. Его била дрожь. Он посидел на берегу в неловкой позе, ноги в бок, связанные руки за спиной опираются о землю, прислушиваясь. Нет, тихо по-прежнему. Сашка стиснул зубы и стал перетаскивать руки из-за спины вперед, через ноги. Сжавшись в клубок, он тянул и тянул, тихо бормоча матерные ругательства и шипя от боли. Трос вспарывал кожу. А Сашка тянул, потом долго мочалил зубами и рвал оказавшийся впереди узел, мокрый от пота, слюны и крови. В глазах темнело от злости и натуги. Отхаркиваясь и не переставая ругаться, Сашка драл трос, вцепившись в него, как хороший сторожевой пес. Освобожденные руки кровоточили. Сашка промыл их в воде и снова поболтал в ручье головой. Теперь ему стало холодно. Но он думал не об этом, а только о том, что надо вернуться. Обязательно вернуться, чтобы убедиться, что остальные мертвы. Может быть, это было глупо, но Сашка не видел Эйна и Борьку мертвыми и не желал признавать их гибель. Особенно Борьки. С этим парнем его связывало столько всего, что его смерть казалась просто невозможной. Они выбрались из того проклятого поезда. Они столько пережили всего за одни сутки, что Борька стал почти что частью Сашки. Как брат. Больше, чем брат. Сашка обязан был убедиться, что Борька мертв. Холма почти не было. Так, горбик проплешина, свежей, но уже подсохшей под лучами полуденного солнца земли. Сашка присел рядом. Почему-то совсем не было страшно, что сейчас из-за сарая могут выйти фашисты и увидеть его. Второй раз не убежишь. Но это не беспокоило. Сергей Викентьевич, Эйна. Он потрогал ладонью землю. «Борь, это значит, прощайте!» И шмыгнул носом. «Нет, не от слез. Холодно было от мокрой одежды. Простите, я...» И Сашка замер. В его ладонь передалась отчетливая и рваная дрожь земли. Издав короткий невнятный звук, Сашка сел на мягкое место, чувствуя, как встают дыбом волосы. Он хотя и не был пионером, но никогда в жизни не верил ни во что такое. Еще секунда, и он бросился бы бежать быстрее, чем от карателей, опять не разбирая дороги и не останавливаясь. Но сделал над собой усилие, и ужас отхлынул. «Живые!» — вырвалось у него. Через секунду Сашка рыл землю там, где ему почудилось шевеление. Нет, не почудилось. Не глядя по сторонам, он расшвыривал землю горстями, срывая ногти, пока не схватился за что-то, оказавшееся рукой. Белые растопыренные пальцы сомкнулись вокруг запястья Сашки так, что затрещали кости. Но он только охнул коротко и продолжал рыть одной. Борька обнаружился в яме стоя. Он явно пытался выбраться. Глаза были широко раскрыты, но не видели. Их забила земля. Земля была во рту, в ушах, в носу, пересыпала волосы. Борька икал. Сашка потащил его обеими руками и вывалил на траву. Стал колотить по груди, открыл ему рот, начал выгребать землю. Борька же укусил его, кашлянул и начал блевать. Сашка перевернул друга на живот, ударил по спине, шепча: «Дыши, дыши, дыши, пожалуйста, дыши!» Борька со свистом втянул в воздух и задышал по-настоящему, кашляя и плюя землей. Он был ранен в левое бедро. Пуля явно осталась внутри, синела сквозь разорванную штанину входное бескровное отверстие. Сашка примерился подхватить Борьку на спину и, подняв глаза, увидел в десятке шагов толстого полицая. Щерез тут держал мальчишек на прицеле винтовки. «Откопал, значит», — сказал полицай. Сашке показалось, что угловатые готические буквы надписи, черные на белой повязке, у него на рукаве шевелятся, как пауки. Мальчишка сморгнул. «Ну и ладно, сейчас обоих в обратный прикопаю». «Наши придут», — процедил Сашка, ощущая жуткую тоску и досаду от того, как нелепо все обернулось. «И будет тебе, гнида, петля на осине. Вздернут тебя, и будешь ногами дрыгать, прихвостень фашистки. Лайся, ла...» Лицо полицая вдруг стало удивленным. Он издал непонятный звук, и из-под немецкой фуражки хлынула кровь. Не выпуская из рук винтовки, он повалился в траву. Тяжело дыша, грудь ходила ходуном. За ним стоял мальчишка, худощавый, с белым лицом и огромными глазами, одетый по-городскому, в кожаную курточку, брюки, правда потрепанные, и ботинки. На голове мальчишки сидела кепка, из-под нее сползали струйки пота. «Я Тихонович, Женька», — одышливо выдавил он. «У меня отец и мама, он их выдал немцам. Их пове...» На шее мальчишки запрыгал кадык. «Повесили, а меня спрятали. Мы тут прятались в деревне». В правой руке Женька держал окровавленный плотницкий топор. С лезвия падали увесистые черные капли. Потом Женька посмотрел на него, уронил, согнулся и сказал: «Ак!» Сашка закрыл глаза.